Глава 30. Андрей. Гудок. Еще один. Нервно тарабаню пальцами по рулю. Возьми трубку, девочка. Настырно дожидаясь последнего гудка, когда оператор уже сам сбрасывает звонок, и набираю еще раз. Конечно, Аня снова не берет. Упрямая девчонка. Откладываю телефон на консоль и устало тру виски. Пришлось отвезти Соню к матери, потому что няню сейчас вечером не найти. Да и лучше пусть пересидит ребенок эти дни вне квартиры. Уже могу представить, в каком состоянии приползет домой Костя. Когда он днем позвонил и сказал приезжать на 6 часов с дочерью в ресторан, я подумал, он решил устроить семейный ужин. Из гостей представлял только Аню, но никак не всю его команду обалдуев. Правда, этот его шаг в адрес Ани сбил меня с толку. Неужто я действительно плохо знаю сына и вижу меркантильность там, где ее нет? Что, если Костик и в самом деле любит Аню, а я влез в их отношения, как последний мудак? И Аню сбил плюсом ко всему. Чувство отвращения к самому себе заставляет нервно дернуть верхние пуговицы на удушающей рубашке. В этот момент как раз телефон взрывается мелодией входящего звонка. «Аня, спешно принимаю вызов». «Алло, Аня?» «Нет, это Ксения», — кричит ее подруга. На заднем фоне басит музыка. «Тоже надираться поехали». «А Аня где?» «В туалет пошла. Она пытается вас игнорировать, но я-то знаю, что вам лучше поговорить. Приезжайте в Руж, это на Парковой, знаете?» «Знаю». «Мы тут еще немного побудем. Минут за 20 успеете?» Бросаю взгляд на часы. «Буду раньше». «Отлично». Звонок отключается, и я завожу двигатель. По-хорошему, мне не нужно ее трогать сейчас. Девчонке тоже не сладко. Перед таким сборищем ответить «нет», это нужно иметь стальные яйца, нервы. Но тянет, увидеть хочу. В бар приезжаю, как и сказал, раньше, минут через 15. Сейчас и 11 нет, народ только собирается на ночной гудёж, кучкуясь у входа. Девчонок замечаю сразу. Они выходят из клуба под ручку. Ксения смеется, а Аня улыбается. То, что они трезвые, видно невооруженным глазом. Не то чтобы их сильно шатало, но на ногах стоят неуверенно. Подъезжаю и останавливаюсь прямо перед ними, опуская стекло со стороны пассажирского сиденья. «Такси заказывали?» «Ой, да!» — весело отвечает Ксения. «Вы вовремя!» Улыбка с лица Ани исчезает. Нахмурившись, она смотрит сначала на меня, а потом переводит взгляд на свою смертницу-подругу. «Ксень!» — угрожающе тянет. «Чего? Ты это, потом будешь меня взглядом убивать. А сейчас давай садись в машину. Не то такого горячего водителя другие уведут. А у него сегодня акция, бесплатная поездка до общежития. Правда же?» Ищет у меня подтверждение, уже открывая переднюю дверь. Я хмыкаю, а это Ксения не промах. «Да, еще и чашкой кофе угощу». «О, ну точно надо ехать! Такой шанс выпадает раз в жизни!» Подталкивает Аню к сиденью и, дождавшись, пока та сядет, прыгает сама на заднее. «Это очень странно, когда водитель везет бесплатно и еще и угощает кофе. Я бы к такому не села», — бурчит Аня, пристегивая ремень безопасности. «Ты уже села», — отвечаю, жадно впиваясь в нее взглядом. Как если бы не видел не 2 часа, а намного дольше. Короткое платье, длинные серьги и распущенные волосы, ошеломительно красивая девочка. Только держится от меня на расстоянии. Скованный, кажется, вот-вот и сделает ноги. «Это потому, что у меня есть Ксения. Если что, я маньяку ее отдам. За то, что лезет куда не надо». Угрожающе повышает голос так, чтобы подружка услышала. Но той, кажется, все равно. «Ой, такому маньяку я бы и сама отдалась», — отмахивается она. «Но вы ведь не маньяк, правда?» Корчит делано грустную физиономию, как если бы была очень расстроена этим фактом. «Нет, сегодня я просто ваш водитель». Завожу двигатель и выезжаю с парковки на дорогу. «Как Костя?» — спрашивает Ксения, а я боковым зрением замечаю, как в этот момент напрягается Аня. Струной вытягивается буквально. Не знаю, Он с друзьями уехал сразу после вас. А вы? А я накормил дочь, которая вдруг поняла, что была голодной, а теперь вот здесь. Ну, хоть кому-то была выгода от этого вечера. Ребенок вкусно покушал. Ксения! Снова цедит сквозь зубы Аня. Молчу, молчу. И до самого общежития мы действительно все едем молча. Спасибо, что подвезли, оживает подруга Ани, когда мы подъезжаем к месту назначения. Не за что. Хорошего вечера и спокойной ночи. Выпорхнув из машины, быстрым шагом направляется ко входу в здание. Думала, Аня тоже рванет и придется ее останавливать, но она сидит на месте. Только ремень безопасности отстегнула и уставилась на свои ноги. Поворачиваюсь к ней полубоком. «Дьявол, девочка, что же со мной происходит всякий раз, когда ты рядом?» «Даже сейчас смотрю на нее, и мне мало просто смотреть. Ань, надо, чтобы кто-то начал. Пусть это буду я». «Андрей, Серг, Андрей», — перебивает она, решив иначе, и поднимает на меня свои печальные глаза. «Давай мы оставим между нами все так, как есть, потому что по-другому я не смогу». «Ты любишь Костю?» «Дурацкий вопрос, знаю». «Если бы любила, согласилась бы сегодня. Я вам еще давно говорила, что замуж не собираюсь. Костя замечательный. Он заслуживает девушку, которая будет его ценить и оценит такой серьезный и красивый поступок, какой сегодня сделал он. Но вы и я, после того, что случилось сегодня, это из разряда фантастики. Я не смогу, зная, что разбилось сердце вашему сыну. Это неправильно». И она права, чертовски права, потому что я сам уже начал сомневаться в своих догадках по поводу того, что Костя был неискренен. И если он любит ее, то с моей стороны будет просто кощунственно поставить ее перед сыном и сказать, что теперь Аня со мной. Моя совесть подобного не позволит, как бы мне ни хотелось, чтобы эта девочка действительно была со мной. «Согласен. Произношу через «не хочу». Я бы и сам не смел тебя просить после сегодняшнего. Просто хочу, чтобы ты знала, ты поступила правильно». Кивнув, Аня снова впивается глазами в свои ногти и начинает царапывать с них лак. «Знаю. Жаль, что от этого не легче». Мы сидим вот так молча в компании друг друга еще несколько минут. Я просто смотрю на нее, а она делает вид, что ее ногти — самое интересное, что только может быть на свете. Еще немного оторвет с мясом кутикулу, если продолжит так царапать их. Тянусь и накрываю ее ладони своей. Аня вздрагивает, поднимает на меня тоскливый взгляд. «Лучше бы я познакомилась с вами раньше, чем с Костей». Грудную клетку от ее слов сдавливает, жадно всматриваясь в миловидное лицо, запоминая каждую черту и выжигая в памяти губы. «Хочу, чтобы ты знала, Ань, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, ты всегда можешь обратиться ко мне. Любая». Большие глаза, смотрящие на меня в упор, наполняются слезами, но Аня стоически держится, в отличие от меня. «Меня ломает, как никогда». Протягиваю руку и глажу ее щеку. «Девочка моя». «Прям любая?» — спрашивает севшим голосом. От самой мелкой до, казалось бы, невыполнимой. «А что, если стельки протрутся? Тоже можно к вам обращаться?» Выдаю смешок. «Обязательно. Ты сама этот вопрос не решишь. Только я знаю, где они продаются». Аня тоже грустно улыбается. «Я так и думала». Вздыхает, снова возвращая себе серьезное выражение лица. «Мне идти нужно, потом не пустят». Киваю, заставляя себя убрать от нее руку. «Иди, Ань». Девочка берется за дверную ручку и тянет ее на себя, но останавливается, как будто о чем-то вспомнила. Поворачивается ко мне растерянно. «Я один раз. Можно?» «Что именно?» Вместо ответа Аня тянется и прижимается своими губами к моим. Осторожно, будто боится, что оттолкну. Застывает, а я дышать перестаю. Как наркоман ловлю этот кайф от последней дозы. Чувствую, как она начинает отодвигаться, и не могу с собой справиться. Удерживаю ее за затылок и углубляю поцелуй. Один раз. Обещаю ей не сдержанно, буквально вгрызаясь в ее рот. Аня со всхлипом отвечает, рывком обнимая меня за шею. Крепко, как в последний раз. Мы оба понимаем, что развитие нашей истории в данный момент никак невозможно. Поэтому яростно берем от этого поцелуя все. Задыхаемся, сталкиваемся языками, словно боремся, кто возьмет больше. Кровь с шумом несется по моим венам, распаляя организм до предела. Не замечаю, с какой силой сжимаю Аню, пока не чувствую соль ее слез. И даже это нас не останавливает. Сколько мы целуемся, черт его знает. Кажется, что всего мгновение, когда она отстраняется. Быстро открывает дверь и выскакивает на улицу, будто намеренно прячась на безопасном расстоянии. Склоняется и заглядывает в машину. «Плохой из вас маньяк. Обещанным кофе даже не угостили». Слез больше не скрывает. Силится улыбаться, пока я сам ощущаю себя так, словно нахожусь на пороховой бочке. «А ты не накормила меня ужином. Ничья». Еще раз оббегаю ее лицо взглядом и подмигиваю. «Беги, Ань. И если возникнут проблемы со стельками, звони». Еще несколько секунд наблюдаю за тем, как Аня разворачивается и уходит, а потом тупо пялюсь сквозь лобовое стекло. Орать хочется дико. И кого ненавидеть в такой ситуации? Сына или себя? Постояв еще какое-то время, чтобы успокоить нервы, отправляюсь домой. Уже на пороге понимаю, что Костя дома. Ботинки разбросаны по коридору, а запах виски бьет в нос. Прохожу в зал. Сын лежит на диване с бутылкой в руке. Заметив меня, приподнимается на локте. «Па, мне так хреново!» Я вижу. «Почему она мне отказала? Я же люблю ее, дуру!» «Да, хреново не только тебе, сын». Подхожу к нему и забираю бутылку. Делаю несколько обжигающих глотков прямо из горла. Может, не судьба, другая не откажет. Сажусь на край дивана, подвигая его ноги. «Не хочу другую. Аня самая лучшая. Она ведь тебе понравилась, правда?» Чувствую себя настоящим мудилой. «Хм, понравилась. И что мне делать?» «Ничего, жить дальше. Со временем станет легче. Закончишь учебу, пойдешь работать, заведешь новые знакомства. Того и гляди, полюбишь другую». Звучит цинично, конечно, но что я могу ему еще сказать? «Куда я работать пойду? Надо еще найти, где без опыта берут». «Да ко мне и пойдешь. Я все равно на зиму в Таиланд уеду. Будешь помогать дела здесь вести». «Правда? Ты все-таки возьмешь меня к себе?» «А как не взять? Если совесть вопит о том, что твой отец дерьмо полное, взять влюбиться в девушку сына». «Возьму». Костя лишь на мгновение улыбается, а потом снова роняет голову на подушку. «Как теперь жить, па?» «Мне многое хочется ему сказать. Что нужно отдавать предпочтение девушке, а не гаджетам. Что вести себя надо по-мужски. Но я молча делаю еще один глоток алкоголя и морщусь. Сейчас ему точно не до моих советов».